Глава 17. Большим сюрпризом был прилет учебной спарки УТ-4, в которой на месте второго пилота сидел да нельзя довольный майор Дегтярев. Узнав из радиограммы, что мы наконец-то сумели открыть портал в приемлемом месте и начали строить чуть ли не целый поселок, Олег сумел надавить на своих сопровождающих из НКВД, мотнуться на ближайший аэродром истребителей и, задействовав учебно-тренировочный самолет, вылететь в сторону Оренбурга. С несколькими посадками для дозаправки он все равно умудрился успеть к самому интересному. При этом ему хватило ума через усадьбу оповестить о прилете одинокого самолета, а то экипаж Тунгуски собирался садить его очередью из пушек. Олег, как всегда, был шумный, улыбающийся и довольный жизнью, несмотря на степной морозец, который уже пробирал на взлетном поле, бросился обниматься. Но увидев у меня на лице следы недавних приключений, озабоченно скривился и прокомментировал. «Ну что, Серега, я слышал, ты опять вляпался в приключения. И без меня?» «Ага, было дело. Но ничего, выбрался». Мы шли вместе в сторону наших ангаров. Охрана держалась на приличном расстоянии, контролируя окружающее пространство, но абсолютно не создавала никаких проблем. «Серёг, что, так все плохо?» «Да, такой головняк начался». «Я слышал, что конкуренты объявились». «Ну, типа того, только умудрились накосячить и отгрести люлей». Пока шли, я ему коротко обрисовал события последнего времени. «Говоришь, Берия не сильно хочет общаться ни с нашими, ни с российскими генералами. Ты ему по ушам поездил». А что оставалось? Нарисовались конкуренты, у которых склады забиты новенькой техникой. Не то, что у нас. Все восстановлено и собрано из битой техники. Хорошо, что там установка накрылась, и мы теперь опять монополисты. Вот только сколько это продлится, не знаю. Я тут товарищам Берии и Сталину замануху подкинул в виде открывающихся в нужном месте по маяку порталов для переброски войск. Так он специально принесся этот вопрос провентилировать. «Так оно понятно. Маяк-то тяжелый. Предположительно, килограмм 150-200. Ну так скинули с самолета на парашюте и получите танковую дивизию себя в тылу. Дело нужное». Вот и я так подумал, особенно после того, как из-под Борисполя в Севастополь 80-тысячную группировку вытянули. При этом, считай, месяц 8 дивизий держали, и парочку недавно под самый корень пошинковали, уж слишком нагло лезли. Сейчас под Вязьмой котел нарисовался, чуть меньше, чем в нашей истории, но все равно 1300 там окружили. Вот и хотим на направлении главного удара на Москву бориспольский сценарий повторить. Накачать группировку свежими силами, продуктами, боеприпасами, самим там отметиться. Вот и полетит немецкий план «Тайфун» лесом. «А вы, батенька, стратег, однако», — продолжал дурачиться Олег, хотя взгляд у него был довольно напряженный. Я видел, как он анализирует информацию, просчитывает варианты, выискивая максимально оптимальную линию поведения. «Что дальше думаешь делать, повелитель пространства и времени?» Вроде фраза веселая, а голос напряженный. «Тут твой Лукичев в гости едет и кого-то из руководства первой аэромобильной бригады с собой тащит, так сказать, для соответствующей обработки. И недалеко от базы группа грушников засела, пасут наши радиопереговоры. Их командира придется в Севастополь сводить. Пусть воздухом морским подышит. Это личная просьба Берии. Хочет глянуть на все эти безобразия со стороны». «Поведешь?» «Конечно. И сделаю так, чтобы Лукичев со своим аэромобильным дружком и этот полковник Семенов столкнулись нос к носу на этой стороне. Пусть видят, что ситуация именно у нас под контролем. Может, на первое время это собьет накал страстей». «Тоже верно. А мне что ты предлагаешь делать?» «Не спеши, это еще не все. Хм, Ну, рассказывай. Мне тут этот Семенов мозг выносил относительно какого-то профессора Кульчицкого. Я сначала думал, что это ФСБшники развлекаются. Придумали левого человека, пустили Дезу и смотрят, как будет проходить информация от информатора к конечному, так сказать, потребителю. Так вот, я на всякий случай расспросил оставшихся в живых бойцов группы не нашего и выяснил, что был такой профессор. И он перед самым прекращением работы установки отправился в Антарктиду чем-то там таким заниматься. «Хочешь сказать, что он до сих пор там?» «Уверен. Скорее всего, они хотели из этого времени попробовать пробить портал поглубже или установить связь между двумя установками в разных временах. Вот и думай. Если учесть, что у ФСБшников полностью накрылась вся программа перемещений во времени и не осталось специалистов, то такой интерес к личности профессора весьма показателен. Так что мне делать? Тебе? Берешь своих бойцов и в Антарктиду. Но перед этим ты должен будешь пообщаться с бойцами группы не нашего и попробовать вербануть для этой операции пару человек, знакомых с переселенцами и с местом базы. И если они там построили малую установку, то ты должен тиснуть у них фокусирующий цилиндр. Хм, думаешь, мне реально стоит оставить тебя здесь одного? Олег, я бы сам туда сгонял, но надо здесь быть. Хорошо, я понял. Какой способ доставки предполагается? Самолетом на ТОВ, а там как местное руководство решит. Вроде как отряд из судообеспечения трех подводных лодок готовится к выходу. Хотя тут на подходе нападение японцев на Пёрл-Харбор. Так что вам нужно будет постараться проскочить Тихий океан, пока там не началась резня. Плюс в Аргентине задействовали свою агентуру. И по идее там должны были купить парочку крупнотоннажных кораблей. Да, Серега, умеешь ты озадачить. А что делать, если к местным америкосам попадет спец по пространственно-временным порталам? Тут всем будет весело. Понял. Может, как-то побыстрее это можно сделать? Ну, там, самолетом. Это сейчас Судоплатов отрабатывает. Возможно, через Аляску самолетами до Аргентины. А там уже на закупленных пароходах. Но вас туда с пустыми руками пускать тоже не с руки. Надо ж и снаряжение какое-нибудь, парочку ПТУРов и ПЗРК с собой взять на случай непредвиденных встреч. Думаешь, можем с кем-то пересечься? Фолкленды. Там вроде как английская база, да и немцы, как ты слышал, в Антарктиде что-то искали. В общем, сюрпризов будет много. И мне нужен там человек, который может в случае чего удержать ситуацию под контролем в нужном для нас русле. Все, ты прав, Серега. Только все как-то не подготовлено. Из цикла «иди туда, не знаю куда». Олег, а что делать? Все должно идти своим чередом. Представь, если технология перемещения во времени уйдет в чужие руки. Это ты Сталина с Берией подразумеваешь? И их тоже. Решил побороться за основу мироздания? Да нет, просто надоело все это. Сергей, а ты мне все рассказываешь? Нет, конечно. Есть тема, но это у нас и наедине. Понял. Теперь что? Работаем по плану. Готовишь группу, работаешь с людьми не нашего, и если надо, договорюсь о встрече с ним лично. Кстати, заодно поможешь встретить Лукичева с друзьями. У меня такое чувство, что твой бывший начальник попытается свою игру начать. Точнее, он ее уже начал. Это похоже на него. Только, Серега, кидать и подставлять он не будет. Не тот человек. Ну, посмотрим. Хорошо. Отправив Олега заниматься своими делами, я направился к Бири, который уже навел шороха среди своих подчиненных и ждал меня, чтобы наконец-то получить развернутую экскурсию по миру будущего. Охрана наркома из двух человек была разоружена, но не оставляла Берию ни на минуту. Пройдясь по бункеру, с интересом разглядывая планировку, оборудование людей, которые по делам носились по коридорам, гости были проведены в предбанник, возле которого нас уже ждали два БТРа с охраной и специально подготовленный для перевозки важных гостей джип с защищенными металлической сеткой стеклами. Это было сделано специально, чтобы Берия во время проезда имел возможность осмотреть окружающий мир, так сказать, воочию. Как раз был пасмурный день, и можно было по достоинству оценить последствия ядерной зимы. Выехав с базы внутряков, куда теперь переместился центр операции по перемещению во времени, наш кортеж проехал по широкой улице Гагарина мимо сгоревших домов и разрушенной прямым попаданием турецкой крылатой ракеты 6-й городской больницы. Нарком крутил головой и с интересом разглядывал окружающий пейзаж. В машине был герметичный салон, и по такому случаю установили новые фильтры. Поэтому можно было находиться в салоне без противогазов и спокойно разговаривать. Мы ехали достаточно быстро. Уже давно с помощью тягачей и танков расчистили все основные магистрали, и патрули регулярно проверяли дома, чтобы какой-нибудь обкуренный абрек не долбанул из гранатомета по проезжающему кортежу. Как эта улица называется? Улица имени Юрия Гагарина, первого космонавта в мире. Берия кивнул головой и опять прилип к стеклу, изучая умирающий мир будущего.